Думаю, так гораздо правильнее писать картины. А то у нас все ощущения круглые, а тоска обычно какая-то квадратная. Обе малышки заулыбались и продолжали разглядывать картины. Тюбик гордо расхаживал среди гостей выставки и был счастлив, что его работа нравится. Он стал беседовать с посетителями, разъясняя им свое мнение, для чего нужно искусство и почему он предпочитает правдивое, реалистическое изображение. Вдруг художник заметил, что некоторые начали от него отходить, перестали улыбаться и обсуждать между собой красоту его картин. Тюбик обернулся и увидел за спиной кучку малышей и малышек, которые с неприветливыми, а некоторые почти со злыми лицами осматривали выставку. Среди них был академик Грифель. Его глаза, как буравчики, сверлили картины Тюбика. Пара малышей, видимо, его любимых учеников, шептали что-то ему на ухо, а он резко кивал головой. «Здравствуйте, коллега!» — радушно сказал Тюбик. «Я вам не коллега», — отрезал Грифель. «Ваши коллеги — маляры, но даже они красят заборы лучше, чем вы рисуете». «Почему же?» — возмутился Тюбик. «Они хоть ровно кладут краску, а вы краску на холст будто ложкой кладете». «Уважаемый, ну это как раз мой стиль — широкий, размашистый мазок. Таким образом я добиваюсь нужного мне впечатления». «Это вам так только кажется. А на зрителей это должно производить впечатление жуткое. Вот, например, послушайте моих учеников». И Грифель обернулся. Но, к его удивлению, лица большинства учеников уже не выражали никакой озлобленности. Наоборот, их лица стали гораздо добрее и веселее. Все смотрели на картины Тюбика, и казалось, что в глазах зрителей отражаются изумительные пейзажи и веселые сценки из жизни путешественников. Ученикам чудилось, будто в ушах у них звенят звонкие голоса малышей и малышек, журчит огурцовая река и поют соловьи в прибрежных зарослях. Грифель почувствовал явную перемену, но не придал этому должного значения. Он обратился к лучшему ученику Ластику. «Ну, Ластичек, выскажи свое мнение по поводу этой вот мазни». «Мазни?» — спросил смущенный Ластик. «Почему мазни?» «Мазни?» — переспросил Тюбик. «Да как вы смеете называть мое творчество мазней? Вы...» «Вы, которые только рисуют квадратики и кружочки! Да вы-то сами разве художник?» «Это я-то не художник! Да я не просто художник! Я художник-академик! Я... Да какой вы художник?» Ластик решил разрядить обстановку и несмело сказал: «Думаю, учитель, вы действительно не совсем правы. Если перед нами мазня, то это очень хорошая мазня. То есть я хочу сказать, что мазня мазне рознь. Бывает мазня плохая, бывает получше, а может быть и очень хорошая мазня вроде этой, просто превосходная». «Как же мазня может быть превосходной?» — удивилась ученица-акварелька. «Значит, перед нами уже не мазня! Это уже выходит вовсе не мазня!» Ученики упрямого сюсюриста Грифеля явно были не на стороне учителя. Они не могли скрыть своей симпатии к простым и понятным картинам Тюбика. Тут Грифель сразу понял — назревает бунт. Он почувствовал, что ученики сомневаются, как он и сам засомневался после первой встречи с Тюбиком, когда схватился за карандаш и линейку. «Неужели Тюбик прав, и мои ученики за него?» — думал Грифель. «А ведь Тюбик рисует гораздо интереснее и красивее нашего учителя», — соображали начинающие художники и мысленно уже пробовали рисовать и писать красками по-новому. По-тюбиковски. Тюбик же в душе ликовал. Его радостное, правдивое искусство побеждало бессмысленные кружочки и прямоугольнички. Он хотел даже высказать свою радость вслух, но его перебил Грифель, пошедший в последнюю атаку. «Ваша мазня не искусство, а просто жалкие цветные фотографии!» Тюбик попытался оправдаться, но тут, растолкав всех, к Грифелю подскочил объективчик. «А ну-ка, повтори слова, жалкие цветные фотографии! Да знаешь ли ты, что фотография тоже великое искусство? Ты, конус усеченный, параллелепипед, кривобокий квадрат!» Здесь Грифель не выдержал. «Сам ты штатив, колченогий, негатив недопроявленный сейчас, как тресну тебя по камере, а я тебе сдачи дам, стукну по твоей сфере бестолковой!» И малыши двинулись друг на друга. Грифель, который раньше никогда не дрался и даже не знал, как это делается, сбросил пиджак и замахал руками в разные стороны. Объективчик, тоже мирный коротышка, снял с шеи фотоаппарат и хотел положить его на чугунную ограду набережной, но в спешке промахнулся, и фотоаппарат шлепнулся в воду. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой!» — закричал объективчик. «Тонет! Спасайте!» Завопил кто-то. На миг все замешкались, и только Грифель, забыв о своем обещании треснуть по камере, бросился через ограду и нырнул в огурцовую реку. «Теперь и его надо спасать!» — снова закричал объективчик, сразу забыв обиду. Но тут Грифель вынырнул, высоко поднимая над водой фотоаппарат. «Ура!» — воскликнул объективчик. «Спасибо!» «Не стоит благодарности!» — пробормотал Грифель, подплывая к ступеням в сторонке, спускавшимся к самой воде. «Какой смелый! Как здорово он нырнул!» — восхищалась Кнопочка. «Да, он у нас решительный малыш!» — ответил Гранитик. «К тому же чемпион по плаванию!» Когда Грифель вылез из воды и подошел к столпившимся коротышкам, чтобы отдать аппарат объективчику, то первым к нему подошел Тюбик и, пожав ему руку, сказал примирительно: «Я думаю, коллега, наш спор об искусстве зашел слишком далеко. Объявляю перемирие». «Согласен, дружище», — ответил Грифель и, отдавая объективчику фотокамеру, из которой текли струйки воды, добавил: «Примите мои извинения, я был неправ. И ваши фотографии, и творчество уважаемого Тюбика бесспорно заслуживают всеобщей похвалы». Ученики Грифеля заулыбались и захлопали в ладоши. У всех стало легко на душе. «Что же?» — обратился к собравшимся Тюбик. «Тогда предлагаю продолжить осмотр выставки». Еще на открытии выставки Пачкуля Пестренький почувствовал, что с ним происходит что-то странное. Ему казалось, будто одежда стала маловата и всюду жмет. Потом ему почудилось, что кто-то его еще и щекочет. Но так как у Пачкули Пестренького было правило никогда не умываться и ничему не удивляться, то он и не стал обращать внимания на эти странности. Он, верно, и забыл бы об этом совсем, но к вечеру уж больно все щекоталось. И он пожаловался Гуньке, когда вернулся на плот и собрался спать. Однако Гунька не удивился, а сказал: «Ничего тут странного нет». «Ну почему же ничего странного нет?» — удивился Пачкуля. «Просто ты мог под дождем, а потом высыхал. Вот одежда и подсела, то есть маловато стало. Не беда, разносится. А то, что у тебя в разных местах щекочется, хуже». «Хуже?» — испугался Пестренький. «Почему?» «Ты чешешься от грязи. Мыться почаще надо». «Глупости!» — успокоился Пачкуля Пестренький, хотя про себя подумал: «Может, Гунька и прав. Чешусь я, вероятно, из-за летящей повсюду каменной пыли. Пора бы помыться. Но сейчас ни за что. Спать ужасно хочется». И Пачкуля, не снимая одежды, устроился в гамаке. На плотах все спали в гамаках, как настоящие моряки.